С каждым часом и каждым днем приближаются люди к вечности, но в вопросе, что потом, проявляют предел беспечности, что угодно волнует их, в чем угодно проявят рвение, только главный из всех вопрос. Ныне в страшном пренебрежении каждый день дела, их так много до бесконечности. Оглянулся, и жизнь прошла, ты стоишь на пороге вечности. Каждый день дела, их так много до бесконечности. Оглянулся, и жизнь прошла. Для решения всех проблем люди издали собираются, много самых различных тем разбираются, обсуждаются. Всем вопросам в пути земном проявляют свое внимание, но подумать, а что потом? Нет ни времени, ни желания. Каждый день дела, их так много до бесконечности. Оглянулся, и жизнь прошла, ты стоишь на пороге вечности. Каждый день дела, их так много до бесконечности. Оглянулся, и жизнь прошла. Жар мечтаний и прелесть грез, все исчезнет, как дуновение, и предстанет один вопрос, тот, что ныне в пренебрежении. Только будет закрыта дверь, смолкнет голос, покой дарующий, так реши же вопрос теперь, самый важный из существующих. Каждый день дела, их так много до бесконечности. Оглянулся, и жизнь прошла, ты стоишь на пороге вечности. Каждый день дела, их так много до бесконечности. Оглянулся, и жизнь прошла. Оглянулся, и жизнь прошла.